Первый сон. По лестнице Дайнис чуть ли не скатился. Так нестерпимо захотелось на воздух и побыть одному. Из подъезда выскочил как ошпаренный. Так же ошпаренно шарахнулась от него бабушкина придомная кошка. Судорожно засунув руку в карман, парень сперва наткнулся на еще утром заботливо завернутый мамой в салфетку бутерброд с колбасой. И лишь потом нащупал пачку космоса. Наклонился и положил колбасу в пустую консервную банку, служившую кошке миской. Совершенно автоматически, не чувствуя вкуса, сживал оставшийся хлеб с маслом, потом также, не чувствуя вкуса, выкурил сигарету. И еще одну. И еще. Этак скоро кончатся все. А купить уже негде. Закрыто все к чертям собачьим. В совершенно расстроенных чувствах парень зашагал домой. Шел обычным маршрутом, привычными длинными шагами. Как обычно, глядя перед собой, необычным было окружающее. Он вдруг понял, что идет не мимо с детства знакомых домов, а как будто мимо самого себя. В голове было много вопросов к предкам, жалости и упреков. Вместо кварталов по сторонам мелькали истории из детства. Память явно решила поработать против него и, как назло, подкидывала неприятные эпизоды. Первым кварталом промелькнул случай на хуторе прабабушки Скайдриты. Прадед к тому времени уже помер. Они с родителями как-то приехали навестить старушку. И он, пацан лет 6, зная, где у прабабки хранятся баранки к чаю, стырил их и в сенях, пока никто не видит, сживал всю связку сам. Скайдрита на кухне хлопотала, услышав подозрительное хрумканье, выглянула в сени и при виде этой сцены укоризненно покачала головой. Погрозила пальцем и сказала: «Ну как же так, сынок? Ну взял бы одну, две. Но как же с другими совсем не поделиться?» Сынок же, оценив диспозицию, тощенькая подслеповатая бабка с клюкой и не по годам рослый и крепенький он, сжал плотный кулачок и, процедив сквозь зубы: «Родителям расскажешь, во будет!» поднес его к носу и так тишайший, а тут еще и опешившие Скайдриты. Перекресток. Светофор. Фух, перевести дух. Перешел и замелькал справа тот жиденок с плеером. Стоит, жмется. Дайнис мимо него идет. Не нужен ему его плеер. Чушь это все. Ребячество какое-то, а слева бабушка Сима. Вдруг спрашивает, мол, а что было бы, если бы он узнал, что он еврей? Свою фразу он вспомнил дословно. «Я? Если бы я оказался жидом, пошел бы к Даугаве и утопился». Ерунда какая-то. Остановился, посмотрел туда, откуда бабушкин голос слышался. Липа молодая стоит. Ветра нет, а она качается. Бред какой-то. А может, и вправду бред? Ведь знобит же. А нет, не качается дерево. Это подслеповатый фонарь качается. Вот и кажется. И чего он качается, если ветра нет? Делать, что ли, нечего. Засунул руки в карманы, вжал голову в воротник, пошел дальше. Уже менее бодро. Идти становилось все труднее. Начало покалывать в боку, как у тех задохликов, которые после первого круга на школьном стадионе начинали держаться за живот. Утонуть в Даугаве казалось ему в тот момент меньшей из бед. А что, собственно, случилось? Пытался он себя успокоить. «Да ничего особенного», — раздраженно ответил сам себе. «Просто мне всю жизнь врали». Вроде как для меня же и старались. Ага, вон тайны у них какие. Может, лучше было бы и не знать? Но раз я вырос, как вырос латышом, патриотом. Кто я теперь? Еврей, что ли? А отец, видно, знал, поэтому и подколки его всякие были, намеки. Зачем тогда говорил мне: «Ты, сынок, настоящий латыш, за тобой будущее этой страны, когда мы вернем ее независимость». Деды почему молчали? Да, с Диной это еврейство типа даже удачно. Теперь мы вроде как в одной лодке. Хотя нет, совсем нет. В ее лодке я чужой, и в старой своей лодке теперь тоже. Еще один переход. Сил идти совсем не осталось, и глаза слипаются. Уснуть бы прямо здесь, на скамейке. Нет, мать будет волноваться. Да и до дома уже недалеко. Надо поднапрячься. «Дина, ну хоть ты не подведи, а!» Как по заказу вспомнил Дину. Со всеми подробностями. И с теми, которые уже знал, и с теми, которые лишь мечтал узнать. Лицо и уши горели. Вдруг подумал: а лед-то на Даугаве сейчас тонкий, как глазурь на булочке. Вон снега почти нет, каша одна. По такому льду пройти несколько метров, и вполне можно провалиться. Вот так и может сбыться та глупость. Из последних сил толкнул дверь подъезда. Еле попал в замочную скважину квартирной двери. В квартире тихо и темно. Не дождавшись, мама пошла спать. Вот и хорошо. Не придется обмениваться приветствиями, какими-то фразами. Любое слово казалось Дайнису лишним и тягостным. Скинул с плеч куртку, свалился как гора. Ногой об ногу стряхнул ботинки, уже по дороге в свою комнату, выпростался из свитера и обессиленный упал на кровать. Прямо в джинсах, которые обычно бережно развешивал на спинке стула. «Колени вытянутся», — сказал сам себе маминым голосом. «Ну и по», — ответил своим. Отключился моментально. Спал он обычно крепко, без снов. Но если уж сны случались, интересные были ужасно, хоть сценарий пиши. Только запоминал он их нечасто. Да и толку запоминать, ведь кому расскажешь, засмеют. Этот сон он запомнил крепко. Такое Оле Лукое ему раньше не приносил. Вечер. Они с Рихардом и еще несколькими ребятами из класса идут по главной улице, по Ленина. Рихард матерится на сраного этого вождя пролетариата. Мол, всю жизнь нашим предкам загубил, черт картавый. Другой тоже что-то бу-бу-бу. Сам он, Дайнис, вдруг про масло начинает. Дескать, вот при Первой Республике было масло, а теперь говно какое-то, и мы как скот должны это жрать. Надоело, хватит. И тут как раз проходят они мимо углового дома. Там, где КГБ, Дайнис язык прикусил, как учили. А парни подначивают. Ага, зассал. И локтями обидно толкают. Тогда он, чтобы всем доказать, достает из кармана зажигалку и говорит: «Это я-то зассал. Вот сейчас посмотрим». Подходит к первому же висящему на улице флагу и спрашивает: «Но кому не слабо?» И зажигалкой недвусмысленно чиркает. Парни мнутся, жмутся. Рихард говорит: «О, мой дом совсем близко, меня мать ждет». И наутек, прямо через проезжую часть. Чудо, что под машину не попал. Остальные говорят разные. Один, что за такое сесть можно. А у него отец алкаш и сестра маленькая. Ему о матери заботиться надо. Другой, что он по росту не дотянется. В общем, у всех причины. А Дайнис берет зажигалку, пламя второй рукой от ветра прикрывает и орёт: «Я Прометей. Я принес вам праведный огонь. Я вас спасу». А дальше неразборчиво, потому что откуда-то вдруг миллион народу набежал, и все орут: «Ура!» Герои и прочие духоподъемные. Ну, он, Дайнис, стало быть, и запалил. а потом сразу утро, и сидят они на узкой и дико неудобной скамье в какой-то комнате с очень низким потолком. Сыро там до жути, мышами воняет, и окошко наверху малюсенькое, еле свет пропускает. Он там с теми пацанами сидит, с которыми вчера куражились. Рихарда с ними нет. Вдруг видят, по коридору идет он, красавец, в костюме парадном, нарядный, как на школьном выпускном. Рядом с ним не то солдаты, не то менты, в форме какие-то. Один из ребят его спрашивает: «Что за фигня, Ричи? Чего ты не с нами и где мы вообще?» А тот и отвечает: «Я вам, засранцам, не Ричи, а Рихард Карлович, внук заслуженного пенсионера союзного значения, славного латышского стрелка. А вы, крысята, где вам и положено, в здании КГБ. Отсюда лучший вид в городе, до Сибири видно». Хохочет и проходит мимо. Они с товарищами в форме заходят в кабинет и начинают туда ребят по одному вызывать. До него, Дайниса, очередь доходит. Он в кабинет входит, а там портрет Ленина на всю стену. И начинают его распекать. Мол, а ну-ка теперь в глаза Ильичу посмотри и повтори эту гадость про чёрта картавого. Дайнис в изумлении. Это ж Рихард сказал, не я. А они все хором ржут. Потом самый старший и говорит, мол, вариант у тебя, парень, один. Если, конечно, на зону Машкой поехать не хочешь. Какой вариант? Да очень простой. Повестку, небось, получал? Получал. А на призывной чего не явился? Медкомиссию пройти. Думал, власть переменилась. А вот тебе выкуси. И лапкой своей короткопалой, жирненькой, показывает Дайнису выразительный кукиш. Аж плюнул на него предварительно, для убедительности. «Велком в штрафбат! Кровью искупать будешь, падла националистическая!» Дайнис думает: «Ну, попал. Хоть к Даугаве беги топи». И тут его осеняет. «Хрена вам, — говорит, — дорогие товарищи, я, между прочим, еврей. Так что служить я буду только в армии Израиля. Не верите? Спросите мою бабушку. Всем гудбай». Дверь ногой открывает и выходит. Мимо опешивших товарищей по коридору идет. Голова поднята, никто к нему обратиться не смеет. Идет и сам думает: «А чего это я им гудбай сказал? Надо было по-израильски сказать. Надо Динку спросить, как по-израильски гудбай». И тут вспомнил: Дина же там, под пулями, спасение ждет. Помчался к бастионной горке. Утро вдруг в вечер переметнулось. Там пули, все дела. Он ее сразу увидел, она к нему кинулась. Он ее через плечо перекинул, как сноп сена, и как рванет оттуда. Бежать совсем не тяжело. Девушка легкая, хоть она и ноет: «Брось меня, сам убегай». А он ей, как от бабушки в детстве слышал: «Своя ноша не тянет». И несется, что есть духу. До границы города добежал, табличка «Рига» перечеркнута. А он не останавливается и дальше бежит. Уже второе дыхание открылось, третье, десятое. День мелькает, ночь, день, ночь. Она его спрашивает: «Любимый, когда мы остановимся? Куда бежим?» Вот дурочка, какая разница, куда и сколько бежать, если ты любимый? Справа-слева города мелькают, страны, поля, луга. Потом горы начались. Подбегает он к горе и загадывает: «Вот смогу на эту гору забраться. Дина со мной останется. Здесь и будем жить. Нет, только на себя пенять и буду. Но не пропаду, на хутор прадедов вернусь. Буду на земле жить. Земля не подводит». Побежал в гору. Сперва ничего. Потом все тяжелее и тяжелее. В какой-то момент Дина потребовала: «А ну-ка, спусти меня на землю». Он ей: «Да мне не тяжело». А она ни в какую: «Как ты не понимаешь, что я сама хочу свой путь проделать? Ты за меня не можешь и не должен. и еще что-то не то возвышенное, не то патриотическое. Дайнис не запомнил, потому что плечо, где Дина лежала, начало трястись. Наверное, она там брыкаться стала. Оказалось, что уже полдень, и мама трясет его за плечо. Последнее, что он успел ухватить перед тем, как окончательно проснуться, это то, как опустил Дину на землю. Ну как на землю? На камни. Горы же. Перед каждым шагом надо смотреть, куда ногу ставишь. Только поставил, а она как припустила в гору, обогнала, уже выше него бежит, оборачивается к нему и кричит. «Встретимся в Израиле!» — кричит и рукой так машет, мол, догоняй. Волоки уже скорее свою малолетнюю задницу. А ему как назло на лицо что-то упало, дорогу не видно. Захотел стряхнуть, оказалось, что это мокрое полотенце. Вполне себе настоящее, реальнее некуда. Вон на бирке цифры, вышитые мамой, чтобы в районной химчистке не скоммуниздили. Выяснилось, что всю ночь он вскрикивал и дергался. То в жару метался, то холодный испаренный покрывался и дрожал. Слышать это от мамы было странно, потому что чувствовал себя парень прекрасно. Настроение хорошее, сил хоть вагоны иди разгружать или девушек в горы таскать. Убедившись, что сын в порядке, мама убежала на работу, оставив ему на кухонном столе яичницу и его любимые гренки с сахаром. Однако, едва приступив к завтраку, Дайнис вдруг разом вспомнил вчерашний вечер и разговор с бабушкой. Бодрость от странного, но, в общем, приятного сна улетучилась, как не было, сменившись озабоченностью. Как жить с этой новой информацией? И надо ли вообще с ней что-то делать? Потому что если да, похоже, придется полностью перепахать всю свою прошлую жизнь. Но можно же жить, как будто ничего не случилось и не узналось. А можно ли? Не кстати вспомнился вопрос обещания зайти к бабушке завтра, то есть уже совсем сегодня. Доел с удовольствием, вышел без особого энтузиазма. Неудобно, сам предложил. Вышел из подъезда, вспомнил, что забыл ключ от бабушкиной норы. Вернулся, взял ключ, состроил зеркалу рожу. Получилось очень прикольно, аж повеселело.